Поезжай в Магадан, позвоню. На большевик не вернешься, слабоват. А куда-нибудь приспособлю. Андрей Михайлович, да я за вас! Довольно! Грозно отдернул его Агаев. Учти, что о нашем разговоре ни-ни. А то смотри, можешь снова оказаться лишним. Снег лег рано, а потом запружило. Ветер сотрясал крышу и так хлестал по окнам снежной крупой, что звенели стекла. Снежная пыль просачивалась в незримые щели, и пудра белела на подоконнике. Печь захлебывалась огнем, дымила и не грела. У кузницы сгружали экскаваторный котел. Старший мастер ругался и кричал так, что было слышно в конторе. «Лаги, лаги, подкладывай!» Под окном проскочила легковая машина. Юрий поднялся. Опять какое-то начальство. Так и есть. В кабинет стремительно вошел Никишов в зеленой борчатке с серым каракулевым воротником. Юрий доложил. Начальник механической базы Колосов. Комиссар не оглянулся. Быстрыми движениями он сбросил папаху, сорвал перчатки, плюхнулся на стул. Следом вошел Агаев и встал рядом. «Что у тебя за дорога, чтоб завтра же привел ее в порядок?» Усики Никишова дрогнули. «До сих пор это входило в обязанности дорожников», — ответил Колосов. «Я тебе дам дорожников!» — заорал Никишов багровея. «Исполнять!» «Хорошо», — спокойно ответил Колосов. Он уже наслышался о крутом нраве комиссара. Никишов схватился за телефонную трубку. «Аркоголинскую электростанцию! Генератор запороли!» Захлебывался комиссар. «Под трибунал всех! Упеку! Всю контрреволюционную сволочь под штыки в забой! Нет бытовиков? Вас поставлю в машинный зал! Молчать!» Он бросил трубку. Агаев вынул пачку папирос, раскрыл, щелкнул зажигалкой. Никишов жадно затянулся, поправил волосы, сел. «Материалы об аварии оформите лично», — приказал он уже спокойней. «Да так, чтобы подействовало на других. Периодические уколы камфоры, понятно?» Агаев кивнул головой. «Внутренний враг свален, но не добит. Так по морде его, по морде, а потом по затылку, да так, чтобы не шевелился. Теперь это наша главная задача». Никишов совсем успокоился и, заказав Магадан, продолжал говорить. 58-ю только на тяжелые физические работы. На станции навести порядок. Будет сделано, приложил Агаев пальцы к козырьку фуражки. Очистить приисковый цеха, мастерские. Развели тут мне. С охраной службы режима провести специальные совещания. Исполню. А кто же будет работать, Иван Федорович? Вмешался в разговор Колосов. «Бытовиков мало, жулики». «Что?» Снова вскипел комиссар. «Вы это за кого вступаетесь, а? У меня под боком война!» Позвонил телефон. Никишов поднял трубку. «Это Колымснаб, Комаров, ты полковник?» «Вот что! Думается мне, что тебя не вредно бы подержать на приисках какое-то время. Почему? Тогда бы ты, может, понял, что у начальника прииска должны быть не только права, но и все дефицитные фонды. На одних приказах далеко не уедешь, да-да. Он должен одевать, кормить, наказывать и баловать». Агаев наклонился к комиссару. «Иван Федорович, напомните о посылках. Начальники приисков привыкли к подаркам и теперь думают, что вы чем-то недовольны». Тихо подсказал он. «Чаюрьинцы снова жалуются, что не получают моих посылок», подхватил комиссар. «Что? Не проверил?» Голос его перешел на фальцет. «Люди, на которых я опираюсь, должны постоянно чувствовать мою заботу, мое внимание, мою щедрость. Да-да, это глюкоза!» Он засмеялся довольно. «Ну вот и хорошо, полковник. Для кого делать исключение, узнаешь от адъютанта». В дверь заглянул водитель. Никишов поднялся и, не прощаясь, вышел. «Под боком война», — вспомнил Юрий брошенную комиссаром фразу и включил репродуктор. Передавали о нападении японцев на американскую военную базу «Пёрл-Харбор» в Тихом океане. Как-то вечером заехал Егоров. Он внимательно ознакомился с цехами, а потом все направились в кабинет Осипьяна. Сергей Егорович остался доволен мастерскими.